месяца, но оказалось, город полон неизвестностей. Не знали эти люди об этой ереси, что в городе проводят опыты на человечестве. И вот однажды поползли страшные слухи, что стали часто пропадать разные люди. И вот однажды обнаружили мальца полуживого. При осмотре оказалось, он мутант немного. Отсутствовали ребра, селезенка и печень. В состоянии шока врачам сказать нечего. А позже стали появляться и другие. Ту-ту-ту там все чаще их все находили. Кричали часто СМИ, народ сенсации пугали. Подопытные крысы, людей всех этих называли. Не жаль никому совсем подопытных. Животных заменяли на людей, проводя опыты в луга ведьмы. В доме жуткого ада, ни жив ни мертв, добро пожаловать. Не жаль никому совсем подопытных. Животных заменяли на людей, проводя опыты в луга ведьмы. В доме жуткого ада, ни жив ни мертв, добро пожаловать. Заклеены расскотчем, прикованные цепями. Эксперименты проводят ученые-шизофреники. Датчики и провода под напряжением. Для них подопытные с именем жертвы. Инструменты развернуты в ожидании. Худшевая на скамье у смерти ожидала мученика. Фрестра отражала тело и зрачки бессменно. Когда железяки попадали в руки зверя, опыты были похожи больше на пытки. Проходили мучительно больно, принося убытки. Слышны были разговоры, злорадные насмешки. Убивая, прошептав, их стало меньше. Всего-то пешки, плюшевые игрушки. Трупы отвозили на обед людоедам покушать. Зачем мучить? Сразу убивали лучше. Им глумиться нравилось, делая жестокость. Изгоняя у людей добро, загоняя ужас. Независимый хаос в тела бездушные. Кровоточит тело мозг, состояние шока. Далее шоу проходило более жестоко. Не жаль никому совсем подопытных. Животных заменяли на людей, проводя опыты в луга ведьмы. В доме жуткого ада, ни жив ни мертв, добро пожаловать. Не жаль никому совсем подопытных. Животных заменяли на людей, проводя опыты в луга ведьмы. В доме жуткого ада, ни жив ни мертв, добро пожаловать.